Глава 39. Маша. Квартира Антона оказалась в несколько раз больше моих апартаментов. Огромное помещение было оформлено в темно-серых тонах. Все акценты были сделаны черным или белым цветом. Иногда там появлялся металл. Несмотря на мрачные оттенки, выглядело помещение уютно. Ограждены были только санитарная комната и домашний спортзал. Кухня, спальня и что-то похожее на гостиную — помещались в одном огромном помещении. Неизвестный дизайнер разделил цветом и светом это помещение на зоны. «Не спишь?» — шепотом спросил Антон. «Нет, я в последнее время слишком много времени провожу во сне». «Это полезно для малыша». Антон положил руку на живот, и я почувствовала, как мужчина улыбнулся. «Хочу познакомить тебя с семьей». «Не рано?» «Мы с тобой почти не знакомы. Я даже не знаю, что ты любишь». Несмотря на беременность, такое предложение казалось поспешным. «Я люблю тебя. Это самое важное, что ты должна знать обо мне», — усмехнулся Антон. «И нет, не рано. С Робертом ты уже знакома. Еще хочу тебя познакомить с сестрой и племянником. Можем съездить к ним в гости». «Я тоже люблю тебя», — сказала и прижалась к мужчине крепче. Под щекой быстро билось огромное сердце. «Выйдешь за меня замуж?» «Нет, ты слишком торопишься». Антон самодовольно фыркнул и пообещал вернуться к этому вопросу позже. Антон. Стольный, в отличие от Маши, не считал это спешкой. Просто не хотел откладывать то, что можно было сделать сейчас. Все равно свадьба состоится. Зачем же ждать? Но Маша его тормозила, и он подчинялся, чтобы ей было комфортно. «Скоро малыш родится», — Антон поцеловал девушку в ухо и прижал к себе. «Еще не скоро. Не заметишь, как пролетит время». Маша ничего не ответила. Стольный решил отложить разговор о свадьбе. «Кстати, хотел попросить, отмени все собеседования на должность помощника». «Ты кого-то нашел?» А в голосе Маши скользнули ревнивые нотки. Антон ими был приятно удивлен, но провоцировать девушку не стал. «Да». «И когда она выйдет на работу?» «Как только моя ревнивая секретарша решит выйти в декрет. До этого я надеюсь видеть тебя рядом». «Я сейчас не самый лучший работник». Маша попыталась взять собственную ревность под контроль. Получалось у нее это с трудом, но она изо всех сил пыталась держать эмоции под контролем. «Поверь, даже если ты будешь полдня спать в моем кабинете, ты будешь самым лучшим работником». Антон поцеловал ее в шею. Девушка тихонько всхлипнула от удовольствия и закусила губу. Антон вдохнул теплый аромат ее кожи и сам не сдержал стон удовольствия. Рука скользнула под одеяло, прошлась по плоскому животу и застыла. «Не останавливайся», — простонала Маша и выгнулась дугой. Камил. Девушка бегала по квартире, хватала с полок вещи и бросала в открытый чемодан. Туда попадало все, что только попадало Камил под руку. Одежда, банки с косметикой, планшетки, несколько игрушек, вилка, маленькая подушка. Через полчаса Камил стояла возле горы вещей и растерянно кусала губу. Что из этого действительно может пригодиться, а что нет, девушка не понимала. Она сделала несколько глубоких вдохов и села на колени. Больше всего хотелось плакать. Такое состояние Камил списала на беременность. Эмоциональные всплески ее изматывали, заставляли совершать ошибки. Нерожденного ребенка Камил ненавидела всей душой и считала дни, когда он покинет ее тело. Чтобы сосредоточиться, девушка потерла виски ладонями и посмотрела на гору вещей. Нужно было отобрать только самое необходимое — документы, несколько комплектов одежды, деньги. К счастью, она заранее позаботилась о счетах. Чтобы суд не заморозил активы, все, что было, Камил перевела в банк на Юпитер. Здесь оставила только небольшую сумму, если придется бежать. Когда вещи были сложены, Камил собрала волосы в высокий хвост, надела дорожный костюм, активировала в квартире режим консервации. Вот только уйти далеко она не успела. Дежурный офицер ждал девушку в коридоре. «Доброй ночи», — поздоровался мужчина в синей форме. «Прошу пройти со мной». «На каком основании?» Камил прекрасно понимала, зачем пришел офицер и на каком основании ее собираются задерживать, но надеялась, что не все формальности соблюдены и у нее будет время для маневра. Но офицер показал служебное разрешение и приказ на задержание. «Я могу связаться с адвокатом?» «Конечно», — кивнул офицер. «В участке вам предоставят такую возможность». Рита. Красная жидкость растеклась по белоснежной стене. Осколки от бутылки разлетелись по комнате. Не так Рита планировала провести эту ночь. Она чувствовала себя обиженной, обманутой и растерянной. Она открыла уже третью бутылку вина и посмотрела на себя в зеркало. Женщина, которую она увидела, ничего кроме жалости не вызывала. По щеке покатилась слеза. Только сейчас она поняла, что только сама может сделать себя счастливой, и больше никто. И от этой мысли на душе стало еще гаже.